Дамблдор сумел победить темного лорда Гриндевальда и стал самым популярным волшебником в магической Британии. Неудивительно, что старый Армандо Диппет, уходя на покой, предложил кандидатуру Дамблдора в качестве своего преемника, и попечительский совет школы с этим согласился. Дамблдор помимо этого сумел стать представителем Британии в МКМ, занял место в Визингамоте, а через несколько лет был выбран его председателем. Только вот внимательный Руби видел, как положение в Хогвартсе меняется и не в лучшую сторону. Став директором, Дамблдор отменил телесные наказания, сразу став кумиром всех студентов. А потом из расписания стали потихоньку исчезать некоторые предметы: ритуалистика, бытовые чары, боевая магия, основы целительства, маговедение и магический этикет. Попечительский совет, сплошь состоящий из чистокровных, эти изменения воспринимал снисходительно, это уменьшало расходы. А что касается снижения качества образования, чистокровных это не волновало. Они вполне были в состоянии додать своим отпрыскам то, что им не додавали в школе. А что касается маглорожденных, наиболее сильным и способным предлагали покровительство, а прочие, кого волновали прочие, в принципе, они тоже как-то пристраивались. Да и сколько там было тех маглорожденных. А еще начало все резче и резче проступать противостояние Слизерин-Гриффиндор. Нет, эти факультеты никогда не питали друг к другу нежных чувств, но до открытой вражды дело не доходило. А тут, противостояние между чистокровными, Слизерин, и маглорожденными, Гриффиндор, стало приобретать прямо-таки военный характер. А потом вдруг Том Риддл оказался темным лордом и началась самая настоящая война. Хагрид искренне считал Тома Риддла врагом, он помнил, что тот всегда пугал его, и когда Дамблдор пригласил его в Орден Феникса, то лесник согласился. К его удивлению, в Ордене оказалось очень много зеленой молодежи, только-только закончившей Хогвартс. Сириус Блэк, Джеймс Поттер, Лили Эванс, Марлин Маккинан, Фрэнк Лонгботтом, Алиса Спаркс. Хагрид не понимал, куда директор тянет этих вчерашних детей, но то, что вокруг них ведется какая-то мутная игра, он прекрасно понимал. Особенно вокруг Поттера и Блэка. Хагрид прекрасно видел, что в компании мародеров искренне дружат только Джеймс и Сириус. Оборотень Люпин казался ему каким-то мутным, да и Питера Петтигрю Хагрид почитал крысой задолго до того, как стала известна его униформа. Хагрид пытался намекать Джеймсу и Сириусу на ненадежность их друзей, но он не мог говорить об этом слишком явно, а они, хоть и хорошо относились к леснику, считали его глуповатым и недалеким полудикарем и всерьез не воспринимали. Единственной, кто прислушивался порой к Хагриду, была Лили Эванс, но она заходила к нему в гости очень редко. Сумрачного слизеринца Снейпа, чьим единственным другом была рыжая Гриффиндорка, Хагрид тоже знал, пытался привечать, даже показывал, где и что растет в запретном лесу, но слишком мешало их более близкому знакомству начавшаяся чуть ли не с первого дня вражда между Снейпом и мародерами. Тут Хагрид заговорил быстрее, торопливо рассказывая об Ордене Феникса, о зверствах пожирателей, о всеобщем страхе обывателей перед псами, о том, как он узнал о гибели Поттеров и том, что случилось с Фрэнком и Алисой Спаркс, которая к тому времени уже успела стать Алисой Лонгботтом. Влад видел, что горе лесника было искренним, что он до сих пор помнит разрушенный дом в Годриковой лощине и мертвые тела Джеймса и Лили, плач маленького Гарри и искреннюю боль потерявшего друзей Сириуса. Именно тогда Хагрид попытался впервые не согласиться с Дамблдором, он сказал, что Гарри не место в доме тетки Макглы, и именно тогда он понял, какую боль могут приносить путы. Круция по сравнению с ними было комариным укусом. А потом Дамблдор добродушным тоном сказал: «Мальчик мой, я ведь лучше знаю, что делать. И упаси тебя, Мерлин, в ближайшие 10 лет соваться сюда и пугать этих почтенных людей, которые примут Гарри как родного». Это был прямой приказ, и Хагрид не мог его ослушаться. Но ему часто не спалось, когда он думал о крохе с зелеными глазами, который потерял родителей и был оставлен с нелюбящей магов родней, и неприязнь к Дамблдору все больше и больше стала перерастать в чистую ненависть. Да, именно Хагрид был первым, кто ввел Гарри в магический мир, и да, он вел себя именно, как ему приказали. Дамблдор позаботился донести до своей марионетки тщательно разработанный сценарий, отступить от которого не было ни малейшей возможности. Хагрид очень хотел помочь. У него сердце сжалось при виде маленького худенького мальчика в больших круглых очках и обносках с чужого плеча. Но он мало чем мог помочь сыну Лили и Джеймса. И последующие 4 года Хагрид послушно разыгрывал мизансцены, продуманные директором до последнего жеста. Да, он именно такой идиот, чтобы запереть в школе для охраны щенка Цербера. Да, он чокнутый пьяница, не понимающий, насколько опасно растить дракона в деревянной хижине. Да, ночь в запретном лесу – лучшее время для того, чтобы послать туда первокурсников, чтобы обнаружить неведомую тварь, способную прикончить единорога. Да, гиппогрифы – это милые зверюшки, не способные причинить никому вреда. Хагрид был сам себе противен, но не подчиниться он не мог. Да, он пытался сделать хоть что-то, добавлял зелья, которые выдавал ему Дамблдор, в кексы и допекал их до каменной твердости, сделал для Гарри альбом с фотографиями родителей, показал ему драконов перед первым испытанием турнира, когда стало ясно, что рыжий Уизли не рассказал о них Гарри. Но это была такая малость. Хагрид всерьез, а не для отвода глаза, начал пить после третьего этапа проклятого турнира, когда погиб Седрик Дигори, а Гарри оказался в плену Волдеморта. Он давно бы допился до смерти, если бы не директорский запрет. Дамблдор считал, что эта пешка еще не выработала свой ресурс. Хагрид просил отпустить его на поиски Гарри, но Дамблдор запретил это. И когда Снейп вернул Гарри, это было ужасно, но постепенно Хагрид стал обретать надежду. Он таскал Зельевару все самые редкие травы из самого сердца запретного леса. Он надеялся, что худенький мальчик с зелеными глазами станет прежним после жестокого плена. Хагрид понимал, что все это глупый самообман, но продолжал надеяться, и чудо случилось. Гарри стал медленно оживать, а потом случилось ужасное. На Снейпа и Гарри напали на, казалось бы, безопасной территории. Снейп был убит, Гарри вновь похитили. Об его исчезновении ходили разные слухи, но Хагрид не сомневался, что это пожиратели, и что теперь у мальчика больше нет ни шанса. И Хагрид решил, что отныне он будет жить для одной цели – убить Альбуса Дамблдора, чтобы эта светлая тварь больше не искалечила ни одной судьбы. Но это было проще решить, чем сделать. Путы до сих пор были на месте, и он не мог причинить Дамблдору ни малейшего вреда. Но вдруг произошло неожиданное. Хагрид узнал о побеге Гарри, а потом в одночасье путы исчезли, и полувеликан наконец-то ощутил себя свободным. Теперь осталось только дождаться удобного случая. Хагрид закончил говорить, помолчал, а потом добавил: «Хотелось бы, чтобы ты простил меня, Гарри. Сначала-то я так и попросил, а сейчас думаю, зря. Я ведь тебе не помог ничем, когда ты нуждался. Чем ты мог помочь?» Вздохнул Влад. «Хотя бы Дамблдору шею свернуть», мрачно сказал Хагрид. «Успел бы, да только я очень уж боялся, что он почует все и меня раскроет, и отправлюсь я опять в Азкабан. А я ведь во второй раз там чуть не помер. Так что хотелось бы, но коли не простишь ты меня, все пойму. Позволь только вам помочь. Чую я, неспроста ты сюда явился сейчас, когда Дамблдора в Хогвартсе нет». «Неспроста», — ответил Влад. «Мы с другом ищем одну вещь, которую создал Дамблдор. Очень ценную вещь, которая выглядит, как снитч. Золотой снитч с надписью. Я открываюсь под конец. Не видел?» Хагрид почесал в затылке и свел глаза к носу. Мыслительный процесс в его исполнении выглядел просто устрашающе. Но свои плоды эта жуткая гримаса все-таки дала. «Может, и видел», — задумчиво сказал Хагрид. «Но не помню, где. Хотя, думаю, вам в директорском кабинете поискать надо. Дамблдор особо ценные вещи далеко от себя не помещает». «Логично», — согласился Регулус. «Но как мы туда попадем?» «Я помогу», — сказал Хагрид. «Если это поможет уничтожить Альбуса Дамблдора, я сделаю все, что угодно. Клянусь магией. Да, я помню, что Хагрид в каноне учился на Гриффиндоре. Но у меня не канон и мой личный произвол. Следующая глава в субботу. Здоровья вам всем и терпения». Примечание к части. Хижина Хагрида. https://avatars.nds.yandex.net/get/pdb2265795/79db7c90406ff109406ff1217312 https://readmodelsrinderphilis.wordpress.com/2017-12-8d0b2png1650 https://avatars.nds.yandex.net нет get zen dots 233051 pub 5d 932 e 11028 d 6800 i 5112 e 4 5d 932 f c 4 e 057700 b 071 1948 без цели 1200 Арагог. HTTPS PBS Twink COM Media D41 BDLX 4 AI 4 EJPG. Музу на имбирь. Автору на лимончики. HTTPS Money Яндекс Руто 4100140571271793. Глава 48. Поиски, находки и прочие неприятности. Отпусти меня, чудо-трава. Я помогу, сказал Хагрид. Если это поможет уничтожить Альбуса Дамблдора, я сделаю все что угодно. Клянусь магией. За стенами хижины что-то глухо грохнуло, пейзаж за окном озарился вспыхнувшей молнией и хлынул ливень. «Ты бы, Хагрид, знаешь, поосторожнее с клятвами, что ли?» — хмыкнул Влад. В самый раз, с той же иронией в голосе ответил полувеликан. «Ну что, пошли, стал быть, перекидывайся, Гарри, я тебя в школу пронесу, а вот с другом твоим, который Блэк, не знаю как и быть, вместе пронесешь», — сказал Влад. «Он тоже анимаг». «Сейчас перекинемся». Он посмотрел на Рига, кивнул и через мгновение на полу великана выжидательно уставились круглыми глазками Джарви и Горностай. Хагрид взглянул на них, потом как-то задумчиво перевел взгляд на потолочную балку, с которой на веревочке свисали полоски темного вяленого мяса и пробурчал. «С бутербродами я промахнулся, стал быть, ну ничего, у меня еще вяленая оленина есть». «Ой, прости, Гарри, хватит разговоры разговаривать», — проверещал Влад. «Сука, бля, нахуй пошли уже». Хагрид тут же натянул кротовое пальто и подставил зверькам огромную ладонь. «Давайте, прыгайте, я вас за пазухой пронесу». И аккуратно засунул за пазуху сначала Джарви, а потом и Горностая. Потом Хагрид запахнул пальто, засунул палочку в рукав, прихватил розовый зонтик и отправился в ночь, приказав Клыку сидеть, сторожить. «Ваф!» Бухнул Клык и улегся поближе к горящему очагу, глядя на дверь. Путь от хижины Хагрида продолжался недолго, великанские шаги куда больше ребячьих. Полувеликан молчал, Влад старался не открывать рта, хотя природа его аниформы очень хотела откомментировать все происходящее в свойственном Джарви неподражаемом стиле. Орек просто пригрелся в тепле и тихонько сопил, тыкаясь влажным носиком в мордочку Джарви. Это нервировало, и Владу поневоле пришла в голову мысль о межвидовом скрещивании. Но он эту мысль стойко прогнал. К тому же Хагрид остановился и раздался скрип открываемых дверей. «Кажется, пришли». Горностай тоже встрепенулся, лизнул Джарви в ухо и насторожился. «Хагрид», — раздался ненавистный скрипучий голос, — «тебя-то каким ветром принесло? Да еще в такую погоду, хороший хозяин собаку из дома не выгонит, ишь, гроза разыгралась». «Дык, я Клыка дома и оставил», — миролюбиво заметил Хагрид. «А пришел я Фаукса посмотреть. Директор мне еще позавчера говорил, чтобы я на него глянул, мол, как-то плохо он выглядит, да и ест плохо. А я замотался, в лесу, стал быть, единорожица жеребилась, потом еще фестрали-то подрались, подлечить пришлось, потом. Короче, вот только сейчас вспомнил. Так Дамблдора в школе нету», — проворчал Филч. «Дык, это не беда, я и так гляну. Сам же знаешь, директор мне доверяет», — прогудел Хагрид. «Великий человек Дамблдор. Кстати, Филч, я гляжу, у тебя совсем с суставами плохо?» «Плохо», — проскрипел Филч. «Раньше мне профессор Снейп всегда мазь варил, специальную, для сквибов. А теперь, сам понимаешь, дык это», — прогудел Хагрид. «Я тебе говорил про единорожицу, вот, возьми, и сам попей, и миссис Норрис плесни. Глядишь, вам обоим и полегчает. Это не простое молоко, а добровольно отданное, значит, особо пользительное». И, судя по звуку, Хагрид протянул школьному завхозу что-то приятно булькнувшее. «Молоко единорога!» — воскликнул Филч. «Хагрид, но ведь это дорого!» «Дык и что?» — благодушно отозвался Хагрид. «Мне-то оно даром досталось, так что давай, сходи, чайку попей». Гроза такая разыгралась, что ребятишки будут со страху по спальням сидеть да бояться. «Да уж», — согласился Филч. «И правда, перерыв сделать надо. Миссис Норрис, пошли, милая». «Хагрид, ты заходи, как управишься, у меня как раз бутылочка огневиски найдется». «Да кто его знает, как я управлюсь», — отозвался Хагрид. «Фениксы, они тварюшки капризные». Шаркающие шаги Филча стали удаляться, и Хагрид двинулся дальше. Наконец он остановился, назвал пароль «Шоколадные бубенцы», и раздался скрип. Влад, который беззвучно затрясся от смеха, услышав пароль, Понял, что это отодвинулось в сторону горгулья, охраняющая кабинет директора. Снова шаги, скрип еще одной двери, и Хагрид остановился и сказал: «Ну что, ребятки, выбирайтесь. Прибыли. А на портреты я сам ну скинул. Да они и так спали, так что меня не разглядели, надеюсь». Джарви, а за ним и горностай выскользнули из-за пазухи полувеликана, приземлились на пол и перекинулись. Влад огляделся. В этой реальности Гарри не громил кабинет, так что он выглядел именно таким, каким помнил его подросток, хоть и не совсем так, как в фильме. Тяжелый массивный стол, монументальное кресло, клетка Фаукса и насест, длинные полки вдоль стены, заставленные разнообразными артефактами. Гарри помнил их работающими, но сейчас ни один из крохотных маятников не двигался, ни один колокольчик не звенел. Все артефакты выглядели немного запыленными, словно никто ими давно не интересовался. Вторую часть полок занимали книги, разного формата, в кожаных переплетах, с разноцветными закладками. В шкафу со стеклянными дверцами хранились папки с документами, но и там тоже не было особого порядка. А на подставке пюпитре в углу лежала еще одна большая раскрытая книга. «Это, стал быть, книга душ», — пояснил Хагрид. «Тут все маленькие волшебники в свой черед появляются. Гарри, так говоришь, Снитч искать надо?» «Снитч», — ответил Гарри, со словами: «Я открываюсь под конец. Давайте», — кивнул Хагрид. «Смотрите тогда, а я вам подмогну». Регулус кивнул, достал палочку и проверил, есть ли на кабинете следящие чары. Странно, но таковых не оказалось. Похоже, директору и в голову прийти не могло, что кто-то будет хозяйничать в его собственном кабинете в его отсутствие. Регулус и Хагрид стали осторожно проглядывать содержимое полок и шкафов, а Влад задумался, куда бы он спрятал такую ценную вещь, как крестраж, будучи Дамблдором. Так, предположим, Дамблдору очень важно знать, что крестраж рядом, так сказать, в шаговой доступности. Это раз, но он совсем не хочет, чтобы кто-то случайно стал рассматривать эту симпатичную безделушку и мог взять ее в руки. А ведь кто-нибудь из деканов смог бы это сделать, особенно МакГонагалл, обожающая квиддич. А взяв в руки, не почувствовать, что со Снитчем что-то не то, невозможно. И как бы МакГонагалл не подчинялась директору, это для нее уже край. Маккошка несгибаемая, упертая и темную магию неприемлющая. Поэтому Дамблдор наверняка решил подстраховаться, и куда ж он все-таки засунул этот треклятый Снитч. Влад аккуратно выдвинул ящики стола, там был относительный порядок, правда, документами в кожаных папках были заняты только первые два ящика, в остальных трех был целый склад сладостей, причем отнюдь не волшебных. Больше всего было лимонных долек, но встречались и плитки швейцарского шоколада, и коробки шоколадных конфет, и банки с нугой, пастилой и дешевыми полосатыми карамельками. К ним прилагались баночки и пакетики с чаем, в отдельной коробочке теснились пузырьки темного стекла. Влад аккуратно вытащил из одного стеклянную пробку и принюхался. Характерный запах веритосерума Влад теперь мог распознать где угодно. Так, похоже, все остальные зелья в том же духе. Похоже, дедуля и впрямь опаивал пришедших к нему на беседу учеников. Мелко, но гадко. Но Снитча в ящиках нет. Влад простукал ножки стола, обрадовался, обнаружив в одной из них тайник, но там оказался не Снитч, а флакон с каким-то прозрачным маслом. Влад понюхал и его. Масло. Для тела. Не больше и не меньше. Абсолютно ничего волшебного. И не крестраж точно. У Дамблдора начался старческий маразм? Вот уж не похоже. Что это? Удивленно спросил подошедший Регулус. Тут нет магии. Магии, может, и нет, усмехнулся Влад. А вот золотой парашют точно есть. Что? Хором спросили Хагрид и Регулус. Влад усмехнулся, достал из кармана носовой платок и трансфигурировал из лежащего на столе листа пергамента небольшую мисочку. Натянул платок, наклонил флакон над мисочкой, масло полилось в емкость, а на платке осталось несколько крупных прозрачных кристаллов, остро блеснувших в свете свечей. Самый мелкий из кристаллов был размером с ноготь детского мизинца, остальные чуть крупнее. «Это не магические камни», — удивленно сказал Регулус. «На бриллианты вообще плохо ложится магия. Зачем они Дамблдору? А знаешь, сколько дадут за каждый такой камушек магловские ювелиры?» — хмыкнул Влад. «Это и есть золотой парашют, то есть возможность уйти в магловский мир и там ни в чем себе не отказывать. Второй вариант — Дамблдор хочет подкупить кого-то влиятельного в магловском мире. В любом случае, это совсем нехорошо». С этими словами Влад вернул камни обратно во флакон, вылил туда же масло и, закрыв пробку, поместил флакон в тайник. «Но это не цель нашего поиска», — сказал он, — «и не настолько ценная вещь, чтобы из-за нее рисковать». «Да», — согласился Регулус, — «но мы с Хагридом ничего не нашли». «Напутал я, наверное», — почесал в затылке лесник. «Жалость-то какая!» Неожиданно Феникс, до этого сидевший неподвижно в своей клетке, как-то жалобно курлыкнул. Выглядела огненная птичка и впрямь плохо, словно после долгой болезни. «Странно, он недавно перерождался вроде. Бодрый такой был», — удивился Хагрид. «И вот, снова чахнет. И на насесте своем сидеть не хочет, все больше в клетке». «Да», — согласился Влад. «Птичку жалко». Но тут что-то заставило его взглянуть на помянутый насест. Насест как насест, удобный, наверное. Большой, крепкий, с какими-то странными веревочными украшениями, свисающими с двух сторон. Украшения. Гарри приходилось бывать в кабинете Дамблдора, но никаких нелепых плетеных наподобие макраме шариков с бахромой он не помнил. Шариков, довольно крупных, кстати, с детский кулачок размером. Откуда они взялись? Хагрид, быстро сказал Влад, указывая на шарики, а это что за экибана? И что? Удивился Хагрид. Откуда эти украшения? Спросил Влад. Дык это, я сплел. Когда Фаукс в очередной раз переродился, я и сплел. Вроде как подарок. Вон, глянь. И Хагрид тряхнул один из шариков, отозвавшийся тонким мелодичным звоном. «Как погремушка для ребятенка», — пояснил Хагрид. «Фауксу нравилось сначала-то, а потом он опять болеть начал». «Хм», — выдавил Влад. «А что, если Дамблдор в связи с последними событиями решил перепрятать крестраж? А то принцип подальше положишь, поближе возьмешь с Волдемортом как-то не сработал». И он толкнул второй шарик. Никакого звона не раздалось. «Ой», — удивился Хагрид. «Сломался, что ли?» «Погоди-ка», — сказал Влад, срезал второй шарик и поковырял веревки острием ножа. Веревки разошлись, сквозь них блеснул тусклый золотой бачок с нитча. «Ох, ничего себе!» — вырвалось у Регулуса. «Неужели нашли?» Влад еще раз осторожно резанул ножом, веревки распались, и освобожденный снитч с надписью «Я открываюсь» под конец резво взмахнул крылышками, пытаясь улететь. Но Влад был начеку, одно невербальное бесполочковое заклятие, и обездвиженный снитч бессильно замер, распластавшись на ковре под насестом. «Шкатулку, быстро!» — приказал Влад Регулусу, и тот быстро достал зачарованную шкатулку. Влад натянул перчатку из драконьей кожи и осторожно взял снитч и поместил его в шкатулку, а потом заклинанием копирования создал вторую веревочную погремушку и подвесил ее на прежнее место. На первый взгляд все казалось таким же, как раньше, но тут Регулус нахмурился. «Гарри, мы не можем забрать снитч». «Это еще почему?» – ощетинился Влад. «Гадость редкостная, вот и птичка из-за него болела». «Правда, Фаукс, Фьюитт», – подтвердил ставший прямо на глазах оживать Феникс, а потом немного грузно выбрался из клети, взлетел на плечо к Владу и стал ласково перебирать клювом пряди его волос. Похоже, его хорошие отношения к Гарри никуда не делось, несмотря на то, что перед ним, строго говоря, был уже не Гарри. «Гарри, ты что, не понимаешь?» — сердито спросил Регулус. «Если Дамблдор поймет, что крестраж пропал, и станет всех расспрашивать, то Филч сдаст Хагрида. И что тогда будет?» «Спасибо за заботу, конечно», — заявил Хагрид. «Но Филч меня не выдаст. Он и сам Дамблдора не любит». «Но Дамблдор, легилимент», — заявил Регулус. «Или ты забыл, а на мне сейчас пут нету?» Спокойно отозвался Хагрид. «Так что мне его легилименция сейчас по... безразлично, в смысле. А у Аргуса амулет есть. Ему уже года три, как надоело, что директор к нему в голову, как в собственные покои шастает, вот он и прикупил себе амулетов. Так что проверять Дамблдор нас может сколько угодно. К тому же он и меня, и Филча презирает. Как же, Сквиб да полувеликан, неполноценные мы, с его точки зрения. Так что забирайте свою находку и ходу. Ничего со мной плохого не будет. Если что, в запретном лесу скроюсь, пущай поищут. Но Дамблдор поймет, что его крестраж пропал, растерянно сказал Регулус. Не думаю, что он поймет это сразу, заметил Хагрид. Не тот в последнее время директор, ой, не тот. Он и раньше всех дураками считал, а себя, всех умнее, а сейчас так вообще. И сила у него поубавилась. Но что это я заболтался? Уходить пора. Регулус молча засунул шкатулку в поясной кошель и спросил. «Гарри, перекидываемся?» «Ага», — согласился Влад. «Пора и честь знать». Они оба перекинулись. Хагрид снова осторожно поднял горностая и Джарви, тем же порядком засунул себе за пазуху и двинулся в обратный путь. Когда полувеликан дошел до хижины, Он выпустил Влада и Регулуса на волю и сказал: «Ну что, ребятки, бегите назад, а я вернусь к Филчу, покалякаю с ним о том о сём, чтобы он, значит, с Дамблдором был поосторожнее и лишнего не болтал. Может, с нами пойдешь?» – проверещал Джарви. Полувеликан медленно покачал головой. «Неладное что это в Хогвартсе. Не могу я просто так уйти. Вы не бойтесь, со мной все хорошо будет, бегите, ребятки». И Хагрид развернулся и быстрыми шагами пошел обратно к замку. Скоро он скрылся в темноте. Влад кивнул Регулусу. Побежали, мол, но чуткий горностай прислушался, повел носом и показал лапкой куда-то вперед. И верно, со стороны запретного леса еле заметная в темноте двигалась к замку высокая худая тень. «Человек». Влад насторожился. Что-то в этом человеке ему неосознанно не понравилось. «Пойдем, Глинимбля», — прошипел он, как можно тише. Горностай понятливо закивал. Оба зверька осторожно стали подбираться к вышедшему из леса человеку. Скоро удалось разглядеть, что он одет в мантию с накинутым на голову капюшоном. Пройдя половину пути до замка, человек остановился и снял капюшон с головы. В руке его появилась палочка. В этот момент из-за облаков наконец-то выглянула бледная убывающая луна, и Влад разглядел лицо неизвестного. Огромные очки, густая копна волос, небрежно стянутая ярким шарфом. «Профессор Трелани. Но что она делает вне замка в такой час?» В этот момент Трелани подняла палочку и несколько раз взмахнула ею, что-то тихо пробормотав, а потом развернулась и быстрыми шагами пошла к замку. Через пару минут она скрылась из виду, как и Хагрид. Влад и Регулус озадаченно уставились друг на друга. В школе явно творилось что-то непонятное, Хагрид был абсолютно прав. Но на этом странности не закончились. С легкими хлопками на то место, где только что стояла преподавательница прорицаний, аппарировали четыре фигуры в черных мантиях и серебристых масках. Пожиратели. Неужели Трела не сумела проделать брешь в защитных чарах и послала псам координаты для аппараций? Похоже, что так, но что псам нужно в Хогвартсе? К счастью, один из пожирателей решил проверить, насколько остальные помнят приказ. «Все помнят, что делать?» — хрипло спросил он. Влад мгновенно узнал этот голос. Имени он не помнил, но этот пожиратель иногда появлялся во внутреннем круге и обожал забавы с Гарри. Чокнутый садист. Влад мотнул головой, отгоняя дурные воспоминания. Не время. А остальные, возможно, либо наемники, либо пожирательский молодняк. Скорее второе, потому что вряд ли полуграмотные наемники хорошо знают Хогвартс. Остальные трое закивали, но главарь этим не удовлетворился. «Ваша задача», — мрачно сказал он, — «провести акцию устрашения. Проникаем в спальни Гриффиндора, кидаем сонные чары и режем поганых грязнокровок, сколько получится. Потом пишем на стене: ну, тут вы помните, на все у нас не более 10 минут. Метлы с собой?» «Да, сэр», — тихо ответила троица. «Садимся на метлы, вылетаем в окна и уходим за пределы защитных чар. Мат, наш тайный агент, обещал восстановить защитные чары через 20 минут. Надеюсь, у вас хватит ума справиться с таким простым поручением, сэр», — раздался тихий голос одного из троих. «Но ведь на Гриффиндоре учатся не только грязнокровки. Они все предали правое дело, если попали туда», — отрезал главарь. «Кстати, если управитесь побыстрее, сможете взять с собой парочку девчонок посимпатичнее, ну, или не только девчонок, пусть послужат нашему делу. Хе-хе». Подчиненные угодливо захихикали, явно представив себе судьбу несчастных похищенных детей. Влад же внимательно взглянул на слушающего все это непотребство Регулуса. Глаза у горностая воинственно сверкали, шерстка на загривке встала дыбом. Влад взглянул в глаза Регулусу и мотнул головой в сторону готовящихся к налету псов. Регулус кивнул. Псы тем временем развернулись и пошли в сторону Хогвартса. Влад и Регулус дружно перекинулись, и красные лучи заклятий ударили псам в спины. «Конфундус ступифа инкарцера, конфундус ступифа инкарцера». Влад и Регулус выпустили по две связки, и все мгновенно кончилось. Церемониться с теми, кто собирался убивать беззащитных детей, они не собирались. «Эй, что здесь?» — раздался громкий голос Хагрида, который явно забеспокоился и вернулся. «Пожиратели», — выдохнул Влад, — «хотели проникнуть в гриффиндорские спальни. Они детей резать хотели, Хагрид. Вот же твари», — вырвалось у Хагрида. «Детей резать? Да я им самолично головы проломлю», — Хагрид грязно выругался. Между тем в замке вспыхнуло несколько окон, хлопнули двери, раздались голоса. «Хагрид, главаря мы забираем», — быстро сказал Влад, а Регулус понятливо трансфигурировал связанного в камушек и засунул в сумку. «А этих? Погоди, Лунтик», — мысленно позвал он, — «выгляни». Из поясной сумки тут же показалась мордашка Василеныша. «Сшшша, мама ССС», – прошипел он. «А камени этих ССС троих ССС», – приказал Влад на парсилтанге. Лунтик понятливо взглянул на лежащие спеленатые тела, и через мгновение они приобрели каменную твердость. «Так-то лучше», – удовлетворенно заметил Хагрид, с нескрываемой любовью глядя на Василеныша. «А то ведь отмазались бы, как пить дать отмазались. Гарри, какой у тебя фамильяр необычный, и хоть бы намекнул. А сейчас не время, убегайте, ребятки. Сейчас», — быстро сказал Влад. «Еще одно. Проход псам открыла профессор Трелани. Разберись с ней, мы еще вернемся». И они снова перекинулись, удирая со всех ног подальше. И вовремя. Огоньки люмосов, которые зажгли разбуженные преподаватели, были уже совсем неподалеку. Автор и Влад знают, что такое икебана. Влад иронизирует. Следующая глава в понедельник, надеюсь, а то что-то горло побаливает. Здоровья вам. Примечание к части. Пожиратели. https://gryadgamer.ru и magis.screenshots 8323.screenshot Harry Potter and Pheddy at Hlihalla в Sparty 1.jpg. А это просто для настроения. https://fanparty.ru fansloops Severus Snape Galler 296049 Severus Snape jpg. http://www.snapetalist.somphatabastashlumus.jpg. https://avatars.mds Яндекс нет getzen.dots 225901 pub 5d1d0d5d614f213 5d1d0e8dd616d900a14f21 бестселе 1200 https ipinim.com оригинал ca63c853051c90c50c50f20c57cfd057jpg https://avatars.mds Яндекс нет getpdb 2 078 959 699 d3 05 684 d2 ad 504 яйца fadov 2 cs 1200 https ipinim.com оригинал с 90 61 66 966 d5 1869 1 e 936 e 92 b 08 b 2079 d 035 jpg https://avatars.mds Яндекс нет getpdb 1 690 495 d 3 297 546 d 34 f 0 f 9 537 b d 24 c 6 f 29 s 1200 веб фолси. Глава 49. О влиянии трансфигурации на выбор цели. Они вернулись в гостиную дома на Гримма, довольные вылазкой. Единственное, что напрягало Влада, профессор Трелани, но об этом он решил подумать позже, слишком уж устал. Усталым выглядел и Регулус, так что появившийся в гостиной Сири только взглянул на них, выслушал краткий отчет и махнул рукой. Спать, немедленно, ни к чему загонять себя. А Белла, тоже нарисовавшаяся в гостиной, радостно велела Кричеру разместить пойманного пса со всем комфортом, а заодно и опознала его. Торфин Роули. Раньше он во внутренний круг не входил, хотя и был близок. Видимо, у Волдика серьезные проблемы с кадрами, хмыкнул Влад, отправляясь спать. Белла в ответ захихикала, как маленькая девочка, которой подарили большой полосатый леденец. Появление в доме свежего человека из ее печального прошлого явно ее обрадовало, и Влад даже не сомневался, что Роули расскажет ей все. Ну, а если не расскажет, его проблемы. Влад с Сири помогут псу облегчить душу грешную. А потом, в принципе, камень рода подкормки всегда рад. С этими мыслями Влад отправился спать и проснулся только к полудню следующего дня. Видимо, Сириус не велел будить крестника. Зато Влад себя чувствовал свежим, отдохнувшим и полным сил. Рядом на покрывале дремали Лунтик и Соня, а стоявшие на ковре рядом с кроватью блюдечки яснее ясного говорили, что чешуйчатые предпочли подкормиться и снова завалились спать. Влад только головой покачал. Лунтик уже здорово вымахал, да и Соня, вроде бы, прибавила в размерах. Если так дальше пойдет, то его восьмиспальную кровать придется переделывать в 16-спальную, а то ему просто не будет места в собственной постели. Быстро приведя себя в порядок, Влад спустился в столовую в сопровождении проснувшихся змеек. Лунтик, правда, просился к маме на ручки, но Влад непреклонно заявил сыночку, что ему пора как можно больше передвигаться по дому самостоятельно. Лунтик грустно вздохнул, но подчинился. В столовой с нескрываемым отвращением смотрел на тарелку с вкусно пахнущей овсянкой Регулус и допивала чай Андромеда. Все прочие обитатели домана Гримма уже нашли себе занятия. Андромеда на сопровождавших Гарри тварюшек только слегка глаза скосила, вежливо поздоровалась с Владом и поинтересовалась, едят ли его питомцы сдобное печенье. Глаза Лунтика сразу же стали напоминать глаза кота из Шрека. Родовая память, которую он принял, позволяла понимать человеческую речь, а вот говорить Лунтик, увы, мог только на собственном языке. Оно и понятно, змеиное горло для передачи звуков человеческого языка не приспособлено. Соня же по поведению Лунтика поняла, что его собираются угостить, но сама была уже настолько сыта, что больше ничего не хотела. «Обшшора!» – прошипела она. «Я, растущий организм СССС», – обиженно отозвался Василеныш, «и вообще, меня СССС еще никто СССС не угощал СССС с сдобным печеньем СССС». «Ладно СССС, хитрюга СССС», – прошипел Влад в ответ и обратился к Андромеде. «Прошу прощения, леди, но Лунтик не против попробовать печенье, а вот Соня сытой называет его обжорой». «Ну, какой же он обжора?» – заулыбалась Андромеда. И на ее щеках выступили прелестные ямочки, маленькие всегда хотят вкусного, и опустила вниз руку с печенькой. Вежливый Лунтик высунул язык и быстренько слизнул угощение с руки, прошипев: «Спасибо, СС, самка, вкусно». Андромеда дала Лунтику еще пару печенек, а потом Влад сказал: «Хватит, он в первый раз печенье попробовал, еще разболеется с непривычки». «Да, конечно», быстро ответила женщина, «мне пора сменить тебя». Белла сварила зелье, и вчера мы дали его Нимфодоре. Зелье подействовало, но ей было очень плохо. Просто ужасно. Мы сидели с ней почти всю ночь, потом Тед отправил меня спать, когда положение стабилизировалось. А сейчас, мне нужно дать ему отдохнуть. Прошу прощения, Гарри, Регулус. И женщина стала торопливо подниматься по лестнице. Когда Андромеда ушла, Влад отдал должное великолепно сваренной овсянке, с орехами и ягодами, на сливках. Прелесть просто, и чего Регулус так морщится? Потом спросил Регулуса, что с Андромедой? Мне кажется, или она меня боится, или это ее Соня с Лунтиком испугали. Соня с Лунтиком кого угодно могут напугать, ответил Регулус, незаметно отодвигая тарелку с ненавистной овсянкой и придвигая поближе вафли с кремом, но только не женщину рода Блэк. Ей стыдно. Стыдно? Нахмурился Влад. Передо мной, но за что? Тед с Андромедой мне ничего плохого не сделали. Тонкс. «Конечно, бестолочь с промытыми мозгами, но, надеюсь, теперь это ненадолго. Сириус их посвятил в некоторые стороны твоей биографии», — вздохнул Регулус. «Ты знаешь, что Энди с мужем хотели взять над тобой опекунство еще тогда, в 81-м?» «Нет», — растерянно ответил Влад. «А они хотели», — сказал Регулус. «Кое-какие основания у них для этого имелись, хоть и дальние, но родня по твоей бабушке Блэк. И что?» — спросил Влад. «Дамблдор их отговорил. Сказал, что нашел место спокойнее и безопаснее. Отговорился тем, что на тебя могут начать охоту уцелевшие пожиратели. Даже угрожал завуалированно. В те дни фамилия Блэк была весьма непопулярна. Стоило только раздуть в газетах, что Гарри Поттера отдали на воспитание двоюродной сестре того, кто их предал. Это уничтожило бы репутацию Андромеды и Теда и поставило бы под угрозу их работу в Мунго. И они отступились», — невозмутимо сказал Влад. «И они отступились», повторил Регулус. «А теперь Андромеде невыносимо стыдно за то, что она не проявила должной настойчивости». «Я не в претензии», — спокойно сказал Влад и тут же горько подумал, что эта женщина, так похожая на Беллатрикс, возможно, смогла бы дать Гарри хотя бы подобие нормального детства. Хотя, кто знает, результат Стонкс не впечатлял, но, по крайней мере, у Гарри была бы своя собственная комната, игрушки, одежда по размеру и знание того, к какому миру он принадлежит с рождения. «Не в претензии», — согласился Регулус, повторив его слова. «Но у тебя до сих пор болит. Это так заметно?» «Нет», — покачал головой Регулус. «Ты удивительно хорошо держишь себя в руках. Просто Энди — целитель, и она умеет чувствовать чужую боль. Даже если эта боль была». «Именно что была», — сказал Влад. «В самом деле, мальчик Гарри уже далеко-далеко со своим любимым человеком и со всей болью, которую он пережил. Точнее, уже без боли. А Влад просто помнит все, что было с Гарри и постарается вбить в головы всей магической Британии, что с живым человеком так нельзя. Вот просто нельзя и все. В конце концов, даже Иуда предал своего Рабби только один раз, но его считают величайшим грешником всех времен и народов. А мальчика Гарри предавали всю жизнь, а предательство есть наихудший из грехов, если верить Данте. Наверное, он и в самом деле спускался в ад, этот хитрый как лис флорентиец, потому и получилась такой сильной, такой потрясающе правдивой его божественная комедия. И женщины на улицах города, когда Алигьери проходил мимо, поднимали на руки своих малышей и говорили: «Смотри, царина, смотри и запомни, вот человек, который был в аду и сумел вернуться оттуда». Так что, наверное, Данте можно верить. Гарри отвлек его от неожиданных мыслей голос Регулуса: «Гарри, ты в порядке? Прости, но у тебя такое лицо». «В порядке, Регулус, в порядке. И скажи Андромеде, пусть не переживает, она и впрямь не виновата. От рода ее отрезали, так что никакой защиты у нее не было, и была собственная дочь. Я все понимаю, были те, кто поступил со мной куда хуже. Когда ты так говоришь», — вздохнул Регулус, — «и мне становится стыдно». Влад пожал плечами. «Вот уж тебе-то точно стыдиться нечего. И нет, я не намерен прощать, но только тех, кто реально виновен. Тебя это не коробит?» «Нисколько», — усмехнулся Регулус. «Блэки не были бы блэками, если бы подставляли вторую щеку». Влад взглянул в тревожные глаза Регулуса и вдруг почувствовал, что острый ледяной комок, ни с того ни с сего застрявший в груди, начал рассасываться. Окончательно напряженность разрядил Лунтик, втихаря сумевший заползти на колени к Владу. Василеныш, видя, что его заметили, начал умильно тереться мордочкой о Владову ладонь, преданно заглядывая в глаза и ласково шипя: «Мама ИССС, я ИССС, тобой ИССС, всегда ИССС, всегда ИССС, всегда ИССС, все в порядке ИССС, малыш», — ответил Влад. Что-то он раскис. Да, Гарри досталось по полной, но теперь по полной достанется всем местным иудам. Так-то. Влад еще раз погладил Лунтика, улыбнулся Регулусу и принялся за еду. «Что-то мы с тобой все о прошлом да о прошлом. А новости-то есть?» — бодро спросил он. Регулус кивнул головой на лежащий на столе выпуск ежедневного пророка. «А как же, любуйся. О том, что произошло в Хогвартсе, уже известно». И Рек все-таки со стервенением принялся за вновь ненавязчиво подсунутую Хине овсянку. Влад неторопливо поглощал овсянку, попутно проглядывая пророк. «Ага, а вот и нужная статья. Ночное происшествие в Хогвартсе». С фотографии растерянно улыбался Хагрид. Вид у него был застенчивый и малость придурковатый. Вот уж гений маскировки. Подумал Влад и стал читать дальше. «Сегодня ночью в Хогвартсе произошло действительно странное и удивительное происшествие», — бойко писал корреспондент, некий Т.Е. Заурус, Рубиус Хагрид, работающий лесником в Хогвартсе уже много лет. Ночью услышал некое шебуршение и покинул свою хижину, дабы разглядеть источник непонятных звуков. «Я думал, ребятишки озоруют», — заявил в интервью этот, несомненно достойный, несмотря на темное прошлое, член магического сообщества, да и вышел поглядеть. Мало ли, вдруг в запретный лес наладится, ребятишки-то, а там опасно. Выйдя наружу, мистер Хагрид сделал неожиданную находку, а именно троих лиц в масках и мантиях, повторяющих недоброй памяти одеяния пожирателей смерти. Особую пикантность его находке придавало то, что эти три неизвестных лица выглядели полностью окаменевшими. Прямо как статуи каменные. «Хош в саду ставь, хош, большой зал украшай», — высказался по этому поводу мистер Хагрид. Прибывшие позже на место происшествия профессора МакГонагалл, Спраут, Флитвик и Слизнард попытались установить личность неизвестных, но не преуспели в этом, так как снять маски с лиц не представлялось возможным. Поскольку нашего уважаемого директора ЭПФ Дамблдора на момент происшествия не было в школе, его заместитель, профессор МакГонагалл, приняла решение вызвать представителей Аврората и бригаду целителей из больницы СВ Мунга, поскольку штатная медиведьма Хогвартса П. Помфри не могла оказать неизвестным квалифицированную помощь. Однако и целители Мунга пока не смогли понять, что случилось с неизвестными, с непонятной целью проникнувшими на территорию Хогвартса. До выяснения все трое находятся в больнице, для их охраны выделен специальный наряд авроров. Администрация Хогвартса от комментариев отказалась. Единственным, кто поделился с нами своим мнением, был уже упоминаемый в начале статьи Рубиус Хагрид. «Сдается мне», — заявил он, — «что не с хорошими намерениями они в школу проникли, ой, не с хорошими. Я так думаю, это так защита Хогвартса сработала. Ее ведь сам директор настраивал, великий человек Дамблдор». Никаких других объяснений ни от одного из заинтересованных лиц и компетентных органов не последовало, так что это высказывание мы воспроизводим, как попытку хоть что-то объяснить. Возможно, целители святого Мунга смогут позже выяснить хоть что-то. Возможно, даст объяснение вернувшийся из своей непонятной отлучки директор Дамблдор. Однако возникают сразу несколько вопросов. 1. Как смогли неизвестные преодолеть защитные чары Хогвартса? Их изначально не должно было быть там, где их нашел Хагрид. 2. Зачем неизвестные проникли в школу под покровом ночи, когда спали и преподаватели, и студенты? 3. Что, в конце концов, с ними произошло? П.С. Редакции известно, что несколько лет назад в Хогвартсе уже были загадочные окаменения, жертвами которых стали по большей части маглорожденные студенты. Известно также, что это каким-то образом было связано с мальчиком, который пропал, но никакими подробностями редакция не располагает. В связи с этими странными обстоятельствами, не пора ли задать еще один вопрос? Что произошло с Гарри Поттером, мальчиком которого все забыли? Возможно, ответив на этот вопрос, можно будет найти ответы на все остальные. Редакция будет держать своих читателей в курсе последних новостей. Специальный корреспондент ТЕ, Заурус, лихо присвистнул Влад, прочитав статью. Но информации у этого Зауруса маловато. Похоже, министерство опять спустит все на тормозах. Возможно, кивнул Регулус. Но ты заметил, как изящно Хагрид подставил Дамблдора? Думаю, что после этого Волдемарт взбеленится окончательно. Заметил, усмехнулся Влад. Интересно, кто эти трое? Добрый день, Гарри, Регулус, поздоровалась подошедшая Беллатрикс. На этот вопрос, Гарри, я вполне могу ответить. Роули раскололся до самой закороче, все рассказал. Это были Блейз Забини, Винсент Крэб и Панси Паркинсон. Хм, ладно, Крэб и Паркинсон, задумчиво сказал Влад. Они всегда были сочувствующими идеям Темного Лорда. Но Забини, он вроде бы был довольно адекватным парнем. Да просто все, скривилась Белла. Обычный шантаж. Лорд каким-то образом сумел добраться до леди Забини, и сейчас она обживает подземелье Малфой Мэнора. А Блейзу пообещали, что ее пощадят, если он будет предан лорду. Но какого лысого Мерлина их понесло в Хогвартс? Удивился Влад. Роули сказал, что эта вылазка имела две цели, ответила Беллатрикс. Первая – запугать маглорожденных и полукровок. Они намеревались порезвиться в башне Гриффиндора. Ну, а вторая – посвящение. После возвращения все трое должны были получить метку. Так что твой Василиск, Гарри, им, можно сказать, услугу оказал. Валяются эти недопески в Мунго, личность их установить пока невозможно, окаменение снять. Можно попробовать зелье из мандрагор, но оно дорогое, а родные вряд ли объявятся, тут же объяснять придется, как да зачем их кровиночки в Хогвартсе оказались, так что будут они пока просто палату занимать. Пусть полежат, целее будут. А с Роули что? Поинтересовался Влад. А что, с Роули? Солить нам, что ли, этих пожирателей? Сириус камень рода подкормил, и ладно. Надеюсь, ты не в претензии? Влад подумал и покачал головой. Нет, не в претензии. Он, конечно, из той же компании, но по мне так, слишком мелкая сошка по сравнению с остальными. А камню рода тоже подпитка нужна. Он, надеюсь, не последний в роду. Беллатрикс покачала головой. Племянница есть, 12 лет, сейчас в Хогвартсе. Слизерин, поинтересовался Регулус. Хаффлпафф, дядюшка ее, похоже, не особо жаловал, но имуществом брата, как водится, пользовался с удовольствием. В общем, теперь эта девочка, наследница Роули, надо бы за ней приглядеть, заметила Беллатрикс. Если Сириус успеет оправдаться, заметил Регулус, пусть заберет ее на Гримма. Джейнис Роули, наша троюродная бабушка с материнской стороны, так что повод есть. А где Сириус? Поинтересовался Влад. Встречается со своим адвокатом и Амелией Боунс. Она все-таки надавила на Фаджа. Послезавтра состоится слушание по делу. Так быстро, поразился Влад. Амелия, если захочет, многое может сделать быстро, ответила Беллатрикс. Так что Сириус будет очень занят в эти дни. Ничего, отозвался Влад. Тем более, что нам нужно еще разок наведаться в школу. Зачем? Удивилась Белла. Крестраж вы успешно нашли. Из-за Трелани, пояснил Влад. Мне непонятна ее роль в происходящем. Да, нахмурилась Белла. Сириус говорил, Трелани сняла защитные чары и пропустила пожирателей в Хогвартс. Быть такого не может. У преподавателей нет такой степени допуска. Это просто не их компетенция. Это прерогатива деканов и директора. Возможно, это был кто-то подоборотным, предположил Регулус. Эта дама пришла со стороны запретного леса. Хм, А не могла она прийти с той стороны, где лес подходит вплотную к Хаксмиду? Задумчиво спросила Белла. Была там одна тропиночка, путь по ней можно было сократить чуть ли не вдвое. Но леса боялись, и в Хаксмид по ней бегали только самые отмороженные. Белла сказала последнюю фразу с таким выражением лица, что сразу стало понятно, она в Хаксмид только так и бегала. Все прямо и прямо, продолжала объяснять Белла. Главное неудобство, тропа заканчивалась на задворках кабаньей головы. Вот уж вонючая дыра. Возможно, дипломатично заметил Влад. Ночь была, сама понимаешь. Может и оттуда она вывернула, а может и не оттуда. Но кабаньей головой владеет Аберфорд Дамблдор, брат директора, быстро сказал Регулус. Нет ли между этими двумя фактами связи? Точно, подхватила Беллатрикс. А ты что молчишь, Гарри? Наведаться ночью к этому любителю коз, соловьем запоет. Как ты думаешь? Влад неопределенно покачал головой. У него было стойкое ощущение, что отправившись в гости, они вытянут пустышку. Но почему? Вскинулась Беллатрикс. «Все ведь сходится?» «Не все», – мрачно ответил Влад. «Конечно, Альбус мог сообщить Аберфорту, как снять защитные чары, но для этого кроме знания нужна еще и сила. Насколько Аберфорд сильный волшебник, не могу сказать», – задумчиво произнес Регулус. «Но не думаю, что сильный, иначе вряд ли содержал бы этот вонючий трактир с дешевым пойлом». «Ну, это не факт», – заметила Белла. «У братьев были плохие отношения». Я в свое время об этом слышала. Аберфорд мог просто мстить брату таким поведением. И как, иронически заметил Влад, вряд ли нынешнее поколение студентов помнит, что Аберфорд – брат Альбуса. Но ты-то знаешь, неуверенно сказала Белла. Я в свое время об этом узнал чисто случайно, сказал Влад, решившись упомянуть некоторые моменты канона. Но самое главное то, что Аберфорду незачем шастать по лесу. У меня есть сведения, что из кабаньей головы можно проникнуть в школу. «Ты точно знаешь?» – недоверчиво спросила Белла. «Увы, сам я этой дорогой не ходил, но слышал. От кого?» «От близнецов Уизли», – нашелся Влад. «ФФФ, предатели крови». «Ну ладно», – согласилась Белла. «И что ты предлагаешь?» «Я предлагаю проверить саму Трелани. Смотрите, она вообще-то весьма подозрительная личность. Практически все время проводит в своей башне, даже в большой зал спускается редко. Преподает откровенную ерунду, учеников у нее немного. И еще, ее манера одеваться. Очки, тряпки эти пестрые, бусы. Оденься она по-другому, можно и не узнать при встрече. А ты не пристрастен к ней? Тут же поинтересовался Регулус. Ведь это из-за ее пророчества ты лишился семьи. К тому же, ведь и она не особо сильная ведьма. Даже если пристрастен, рассердился Влад, ты же сам видел, что было вчера. Если бы мы не вмешались... Эти четверо напали бы на спящих студентов, на детей. Ладно, не будем спорить. Белла взмахом палочки трансфигурировала две чайные ложечки в две одинаковые спички. Одну с красной головкой, другую с синей. А потом зажала обе в кулаке головками вниз. Синяя, и мы идем навещать Аберфорта. Красная, и вы с Ригом идете разбираться с Трелани. Тащи, Гарри. Ну, давай, не, синенькую или красненькую. Вспомнилось Владу, и он сделал над собой усилие, чтобы не рассмеяться, и вытянул спичку. Сарина Итл, милый, дорогой. Следующая глава в среду. Будьте здоровы, берегите себя. Глава 50. Вечерний досуг профессора прорицаний. Ну, давай, не, синенькую или красненькую. Вспомнилось Владу, и он сделал над собой усилие, чтобы не рассмеяться, и вытянул спичку. А потом с улыбкой посмотрел на лежащую на ладони спичку с красной головкой. Беллатрикс сердито фыркнула. «Вот так я и думала. Опять вы вдвоем отправитесь. Нам легче», — миролюбиво пояснил Регулус. «Мы анимаги. Да и Хагрид нам помочь может. А тебя он вряд ли согласится провести». «Ну да», — вздохнула Белла. «Я же пожирательница смерти в бегах. Хагрид меня из своего арбалета подстрелит, когда увидит, а потом будет разбираться. Может и поплачет потом». «Белла», — вздохнул Влад, — «не расстраивайся. Ты пока здесь нужнее». «К тому же никто лучше тебя не сможет вправить мозги твоей племянницы. Андромеда для этого слишком мягкая, вот и запустила ситуацию до полного безобразия. К тому же ты на данный момент у нас самый лучший зельевар, а вдруг срочно зелье понадобится?» «Да-да», — поддержал Влада Регулус. «Я очень люблю Сири, но пить то, что он сварит, я еще с ума не сошел. Нет, зелья у него неплохие получаются, но спецэффекты порой такие непредсказуемые». «Это да», — хихикнула Беллатрикс. «Слыхала, как ругалась тетя Вальпурга? Старина Слизнард порой за голову хватался, например, когда от бодрящего зелья, сваренного Сири, у всех рога выросли. «Ну, так ведь взбодрились же все», — раздался голос вернувшегося Сириуса. «А значит, зелье сработало, как надо, и рога потом сами отвалились через сутки в Мунга. А я о чем?» — рассмеялась Беллатрикс. «Так что, как это ни прискорбно, вы правы, мальчики. Сириварку зелий доверять нельзя, отец Анди слишком заняты. Антонин тоже нуждается в уходе, хоть и в стазисе. Да и в Хогвартс мне соваться не стоит. Надо отдать должное Сириусу. Он моментально просек, в чем дело. Вы опять собираетесь в Хогвартс?» — быстро спросил он. «Разбираться с Трелани, и ты здравствуй, братец», — заявил Регулус. «Именно так. Ах, простите, мои манеры», — хмыкнул Сириус. «Гарри, Регулус, кузина Белль, приветствую вас. И что ты такой веселый, кузен?» «Хорошие новости», — поинтересовалась Белла. «Более чем. В результате нашей консультации мы пришли к выводу, что мое оправдание не за горами. К тому же Дамблдора, скорее всего, не будет на заседании. Что-то он там застрял в Европе. С чего бы это? Обязанности его в этом случае примет на себя его заместитель, Саймон Браун. Из чистокровных, но не родовитых. Он традиционалист, но без перегибов. К тому же у Боунс с ним хорошие отношения. Так что Браун куда лучше Дамблдора в этом смысле». «Браун», — удивился Влад. «Отец моей однокурсницы Лаванды Браун, дедушка», — ответил Сириус. «Вполне себе вменяемый старикан. И Волдеморта крепко не любит. В свое время от рук псов погиб его младший сын, дядя твоей Лаванды». «Не моей», — вернул подачу Влад. «Мы просто учились на одном курсе. К тому же она всегда предпочитала Рона. Бон-бон, так она его называла. Бон-бон», — расхохотался Сириус. «Это надо же так рыжего обозвать. Снимаю шляпу. Правда? Теперь как жених он для Лаванды потерян, может и к лучшему. Предатель крови не лучший кандидат в мужья, а девочка милая и будет хорошей женой. Это когда ты ее разглядеть успел?» – удивился Влад. «Когда на турнире пробирался на тебя посмотреть. Она тогда сидела с Роном и Гермионой и все порывалась повязать мне на шею розовый бантик. И даже повязала, потому что у меня хватало сил только на то, чтобы поминать Мерлина мысленно, когда за тобой гонялось это зубастое чудовище, и думать, где были мои мозги. Это ССС я ССС зубастое чудовище», — ревниво прошипел Лунтик, и гордо поднял голову, надувшись от важности, чтобы продемонстрировать всем, кто здесь настоящее зубастое чудовище. «Что с ним?» — удивился Сири. «Хочет похвастаться, какой он страшный», — ответил Влад. «Он разобрал твои слова про зубастое чудовище. Какой милый малыш», — восхитился Сириус. «Передай ему, конечно, он самый зубастый и страшный». Влад передал, и довольный тем, что показал, кто главный в песочнице, Лунтик снова мирно задремал. «И все-таки», — вернулся Сириус к прерванной теме, — «вы собираетесь проникнуть в Хогвартс и разобраться с Трелани?» «Собираемся», — ответил Влад. «Эта женщина открыла проход пожирателям, и неважно, что это были еще сопляки. Я не думаю, что у Паркинсона или Забини хватило бы духу резать детей. Но вот Роули и Крэбб. Кстати, Крэбб же вроде был под арестом. Откуда он там взялся? Отпустили на поруки с подачи Дамблдора. Под большой залог. Очень большой. И подсказочку о вторых шансах», — скривился Сириус. «А учитывая то, что Крэббы не богаты, то понятно, кто дал деньги на этот самый очень большой залог. Малфой, кто ж еще?» — проворчал Влад. «Пора бы уже прихватизировать этот кошелек на ножках, и когда у него только деньги кончатся». «И не мечтай», — фыркнул Сириус. «У Малфоя весьма серьезный бизнес в магловском мире. Прибыль ему капает постоянно, как бы он ни плакался. Так что он может финансировать это противостояние бесконечно долго, в отличие от того же Фаджа. И он будет давать деньги Волдеморту, несмотря на то, что понимает, кому служит. Змеемордый, знаешь ли, не из тех, кому можно отказать в такой просьбе, которая звучит, как приказ и подкрепляется множественными круция. Значит, после разборок стрелы не нужно будет форсировать проникновение в Малфой Мэннер», — спокойно сказал Влад. «У нас есть магия, есть магловское оружие, и у Змеи Мордова больше нет в активе крестражи. Конечно, хотелось бы фееричного поединка между светом и тьмой где-нибудь на фоне Стоунхенджа, но время поджимает. Просто положим Змеи Мордова и пленим всех, кого можем, а Люциус пусть на камне рода сама убивается. Мне не жалко, я обещал его пощадить, но не обещал мешать его личному выбору». «Идея хорошая», — кивнул Сириус, «но на этом фоне нам не удастся свалить Дамблдора, а мне хотелось бы, чтобы его связь со Змеемордым стала очевидной. «Нет в мире совершенства», — пожал плечами Влад. «Но смотри, старшей палочки светлейшей лишился, крестража, тоже, в силе он изрядно потерял, да и откаты его начали доставать. Вылезти на первый план в сверкающих доспехах у него в любом случае не получится. Кстати, ты списывался с Ритой, а как же», — заулыбался Сириус, сверкнув ровными белыми зубами. «Та еще дамочка, сущая акула, за каждый кнат торговалась, но она того стоит, настоящая профессионалка. Она очень обрадовалась возможности извалять светлейшего в дерьме, а такие порывы надо поощрять и хорошо проплачивать. А это, кстати, не ее творчество?» — спросил Влад, кивая на газету со статьей. «Нет, не ее», — усмехнулся Сириус. «Колин Криви, помнишь такого? Он 7-й курс должен закончить в этом году». «Криви?» — удивился Влад, вспомнив парнишку, похожего на воробушка, отчаянного гриффиндерца, так достававшего Гарри со своим фотоаппаратом. «Я думал, он больше мастак фотографии делать». «Да нет, у парнишки открылся неплохой литературный талант», — отозвался немного рассеянно Сириус. «Пророк взял его внештатным корреспондентом, но это пока. Вот закончит Хогвартс, поработает немного, притрется и будет так же популярен, как Рита Скитер. Кстати, он ведь до сих пор твой поклонник, Гарри, скажем так, Колина беспокоит обстоятельства твоего исчезновения. И про то, что с ней посвободил тебя от 3-летнего плена, он тоже знает. И о том, что произошло потом, хоть и в самых общих чертах. Надеюсь, у Гарри хватит ума скрыться подальше, вот что он мне сказал. Все эти надутые индюки ногтя его не стоят. Пускай теперь сами выпутываются». «Очень умно», — сказал Влад. «Надо же, а был такой гриффиндеристый гриффиндерец. Его родители недавно убили псы», — ответил Сириус. «МакГонагалл взяла его и брата под опеку клана. Она только кажется одинокой, на самом деле у нее достаточно родни, и все, как один, здоровенные шотландцы с пудовыми кулаками и без чувства юмора». Дамблдор возражал, но она с ним так ругалась. «Это мне Колин рассказал, понимаешь?» Она ему даже крикнула в запальчивости. «Одного я уже упустила, послушавшись вас. Похоже, что старая кошка имела в виду тебя, Сахатик, и сейчас ее мучает совесть». «Хмм», Влад превратил в неопределенное хмыканье фразу, «и ее тоже», и подумал, что в магическую Британию проник весьма опасный вирус, вирус обострения совести. «Может, не все еще потеряно?» Кричер вечером снова перенес Влада и Регулуса в Хагсмит, и они снова приняли свои униформы, отправившись напрямик к хижине Хагрида. Пока они бежали, быстро стемнело, наступила ночь. Окна Хагридовой избушки уютно светились в темноте, внутри басовито залаял клык, и Хагрид привычно выглянул наружу. «Хтось-то, а ну-ка, хватит озоровать, мы этому сука, бля», — заявил Джарви, и Хагрид понятливо закивал головой. «Опять приблудились? Ну-ка, давайте внутрь, я вас покормлю». Джарви и горностай бесшумно проскользнули в дверной проем. Хагрид подозрительно огляделся, вышел, закрыл ставни, а когда вернулся, задвинул дверь на засов. Когда он вернулся в избушку, Влад и Регулус уже приняли свой обычный облик и сейчас сидели на длинной лавке у стола. «Так я и думал, что вы вернетесь», — кивнул Хагрид, наливая чай. «Гадюка эта с тех пор все в башне сидит, носа наружу не кажет, еду ей домовики носит. Я уж Филча попросил, чтобы он проследил, так и он ничего не заметил. А миссис Норрис так вообще у входа в башню трела не сторожит, но и она ничего не видела». «Ты много рассказал Филчу?» Тут же подобрался Влад. «Немного», — спокойно ответил Хагрид. «Только то, что видел, как трела не открывает проход для пожирателей». Он согласился, что пока об этом деле лучше помолчать, а за трела не проследить. Но она умная, гадюка, просекла, что видели ее, и затаилась. «А как же уроки?» — удивился Влад. «Да сколько там тех уроков? Ходят к ней детишки, это точно. Да все какие-то смурные возвращаются. Ну так она у себя на уроках так начадит, что твоя печка, а у ребятишек потом головы болят». Влад припомнил. И точно, в воспоминаниях Гарри отыскались несколько здоровенных бронзовых курильниц, испускающих синевато-белый дымок со странным запахом, немного напоминающим ладан. От этого дымка действительно потом голова побаливала, и слабость потом держалась до конца дня. Стоп, слабость? У здорового мажонка внезапная слабость в 4 случаях из 5 может обозначать только одно – магическое истощение. Гарри, правда, сложно было назвать полностью здоровым, но ведь и крепкий физический Рон выходил от трела не бледным как полотно, а Гермиона. А Гермиона бросила прорицание практически сразу, Трелани ей еще гадостей наговорила. А ведь если бы умница Гермиона продолжала бы посещать прорицание, то наверняка подметила бы неладное. И да, предмет Трелани посещали, в основном, гриффиндорцы и хаффлпаффцы. С Равенклой и Слизерина там почти никого не было. Подозревали что-то умные воронята и хитрые змейки? Вполне возможно.